Проповедь кончилась, а за ней и сама месса. Элла крепко сжимала руку Грега, надеясь вовремя пресечь его попытки покуситься на чью-то книгу или сумку. Они с трудом проталкивались через толпу. Хорошо, хоть Квим на что-то годен, тащит Квару, которая всегда словно каменеет на людях. Альяда способен сам о себе позаботиться. Включил свои глаза и подмигивает всем этим 15-летним полудевственницам, развлекается, пугает. Элла бросила короткий взгляд на статую Ос Венерадос, ее давно умерших, наполовину святых бабушки и дедушки. «Ну как, гордитесь вы такими замечательными внуками?» Грега ухмылялся во весь рот. «Ну как же, в его руке была зажата детская туфелька. Элла очень надеялась, что трофей достался брату без борьбы. Она отобрала у него туфельку и положила ее на маленький алтарь, где вечное свидетельство чуда Досколады горели свечи. Кто бы ни был хозяином обуви, он сможет найти ее здесь». Машина летела над поросшей травой равниной, простиравшейся от маленького космопорта до самого города. Мэр Босквини была достаточно вежлива и приветлива. Она показывала гостю стада полуодомашненных кабр, местных млекопитающих, от которых получали только шерсть, так как их мясо не содержало питательных веществ, необходимых человеку. «А свинцы едят их?» – спросил Эндер. Она подняла бровь. «Мы не так много знаем о свинцах. Они живут в лесу, но выходят ли на равнину?» Она пожала плечами. «Фрамлингам сверху виднее». Легкость, с которой губернатор употребил этот термин, на мгновение ошеломила Эндера. «Но, конечно же, последняя книга Демосфена написана 22 года назад и давно разошлась по Анзиблю по всем 100 мирам. Утланинг, Фрамлинг, Роман Варилес – теперь эти слова стали частью Звездного и, пожалуй, уже успели несколько устареть. А вот отсутствие интереса к свинцам сильно обеспокоило Эндера. Люди Лузитании не могли забыть о существовании свинцев, ведь именно из-за них вокруг города поставили ограду, за которую не мог выходить никто, кроме Зинодорес. Нет, она не проявляла безразличия, она пыталась сменить тему, избежать разговора. Интересно, почему? Больно говорить о свинцах-убийцах или не доверяет Фрамлингу Эндеру? Они поднялись на вершину холма. Босквини остановила машину, и та мягко опустилась на выставленные полозья. Прямо под ними широкая река прокладывала себе путь между зелеными холмами. Дальнюю возвышенность на той стороне реки покрывал лес. На самом берегу стоял маленький чистый городок, кирпичные и пластиковые дома с красными черепичными крышами. А рядом фермы. И узкие полоски полей тянутся до склона того холма, на котором стоят Эндер и Босквини. «Милагр», — сказала Босквини. «На холме выше всех собор. Епископ Перегрина просил свою паству быть вежливыми и помогать вам во всем». По ее интонации Эндер понял, что епископ также назвал его опасным разносчиком агностицизма. «Помогать мне во всем и молиться, чтобы Господь поразил меня громом, так?» Босквини улыбнулась. «Господь являет для нас пример христианской терпимости. Мы полагаем, что город последует ему. Вы знаете, кто вызвал меня? Кто бы он ни был, он достаточно скрытен. Вы ведь не только мэр, но и губернатор. У вас есть доступ к самой различной информации. Я знаю, что первый вызов был отменен, но, к сожалению, слишком поздно. Я также в курсе того, что за последнее время еще двое граждан обратились с просьбой к голосам. Но вы должны понять, что большинство жителей города довольны своей религией и привыкли получать утешение от священников. Думаю, вы можете успокоить их. Мое занятие не имеет ничего общего с доктриной об утешении. Ваше любезное решение подарить нам скрику сделает... Вас достаточно популярным во всех городских барах, и можете быть уверены, вы увидите и шкуры на многих модницах. Скоро осень. Я купил скрику вместе с кораблем. Мне она не нужна, и я вовсе не рассчитываю на какую-то особую благодарность. Он посмотрел на жесткую, слегка напоминающую мех траву своих ног. «Это трава местная?» «И совершенно бесполезна. Мы ее даже на сено пустить не можем. Если ее срезать, она сохнет и к следующему дождю рассыпается в пыль. А внизу на полях у нас растет амарант, бархатник. Наша ксенобиолог вывела особый сорт. Рис и пшеница здесь не приживаются, что ни делай». «А вот амарант оказался таким жизнестойким, что нам приходится использовать гербициды, чтобы не дать ему распространиться». «Зачем?» «Этот мир на карантине – голос. Амарант так хорошо приспособлен к местной среде, что, дай ему волю, он вытеснил бы всю местную траву. Мы не должны переделывать Лузитанию. Наоборот, нам предписано вносить как можно меньше изменений. Людям, должно быть, приходится тяжело. Внутри нашего мира, нашего города, мы свободны, и наша жизнь полна. А за оградой? Никто не хочет выходить за нее. Никто». Она с трудом скрывала свои чувства. Йендер понял, что страх перед свинцами успел глубоко укорениться в этом мире. «Голос, я знаю, вы думаете, что мы боимся свинцев?» «Да, возможно, некоторые из нас действительно испытывают страх. Но то, что чувствует большинство, это вовсе не испуг. Нет, это ненависть и гнев. Вы их никогда не видели?» «Вы должны знать, у нас погибли двое Зинодорес. Я даже подозреваю, что первый, вызвавший вас, просил говорить о смерти Пипа. Но известно ли вам, что обоих, Пипа и Либа, очень любили в городе, особенно Либа? Он был очень добрым и щедрым человеком, и все мы искренне оплакивали его смерть. Невозможно понять, почему свинцы так поступили с ним. Дом Кристана, аббат ордена Филиос Дементе де Кристо, говорит, что им, наверное, неведома нравственность, а это может означать, что они звери, животные, или что они еще не совершили грехопадения, не отведали запретного плода. Она сухо улыбнулась. «Но это все теология, вам не интересно».